Второе. И убийства подобного рода пошли бы одно за другим, если бы этому не воспрепятствовали Афрани Бур и Анней Сенека, руководители и наставники юного императора, пребывавшие редкость у делящих власть в добром согласии, они в равной мере, но различными путями приобрели силу. Бур – заботами о войске и строгостью нравов, Сенека – наставлениями в красноречии и свободной от подобострастия обходительности. Они совместно пеклись о том, чтобы, предоставив принципсу, если он пренебрежет добродетелью, дозволенные наслаждения, тем легче уберечь его от соблазнов опасного возраста. И тот, и другой боролись лишь с необузданным высокомерием Агриппины, одержимой всеми страстями жестокого властолюбия и поддерживаемой Палантом, по наущению которого Клавдий кровосмесительным браком и роковым усыновлением сам себя обрек гибели. Но характер Нерона был не таков, чтобы покоряться рабам, и Палант наглой заносчивостью, перейдя границы допустимого для вольноотпущенника, навлек на себя его неприязнь. Внешне, однако, Агриппине оказывались всевозможные почести, и когда трибун по заведенному в войске порядку спросил у Нерона, каков будет пароль, тот ответил: «Превосходная мать». Да и сенат постановил дать ей двоих лекторов и назначил ее жрицей Клавдии, одновременно определив ему цензорские похороны и вслед за тем обожествлением.